بسم الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. الأمر. Сегодня у нас, братья, тема будет аль-амр ван-нахи. Амр. Что такое амр? Это приказ. Ан-нахи это запрет. Поэтому сегодня у нас тема будет о этих двух вопросах. Следующую ам ва хас мы не будем заходить. Почему? Потому что когда человек сосредоточился на одну тему, потом переходит в другую тему, ему чуть сложно может быть, или он может запутаться. Поэтому, когда мы возьмем одну тему, нам это будет, иншаллах, укрепим мы и будет легче. И начнем с амра. И первое, что делает ученый, братья, сегодняшний урок, он важен. И, может, местами нелегкий. Нужно будет сосредоточиться. Первое, автор делает, приводит та'риф аль-амра. Значит, амр истидау фи'ль бил-кавль мимман хува дунаху аля сабили л-вуджуб. Истидаа. Это что? Просьба. Истидаа – это просьба. Значит, просьба. Значит, у нас просьба. Сюда что будет входить, когда мы говорим просьба? А? Сюда автоматически входит аль-амр ван-нахи. Потому что, когда человек что-то приказывает, он просит. И когда запрещает, он тоже просит. А? Потом говорит аль-фи'ль. Истидаа аль-фи'ль. Просьба действия. То есть приказ это просьба действия. Отсюда что вышло? Когда мы сказали слово действие, что вышло? Что ты должен делать? Что вышло? А? Запрет. Когда мы приказываем, мы что-то просим, действие какое-то. А когда запрет бывает, мы просим оставить это что-то. Так? Понятно? Значит, таркуль фи'ль бывает у нахи. Потом биль-кауль. Словом. Значит, эта просьба, она бывает словом. Отсюда что выходит? Ишара, указание. То есть нужно, чтобы амр был обязательно слово. Также отсюда что выходит? Действие. А о чем мы дальше будем говорить? То есть посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сделал что-то. Это указывает на амр? Или указывает просто на желательность? Или на мубах? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сделал. А, вот видите, мы об этом будем говорить. Да, это отдельная тема будет. Действие пророка на что указывает? На амру или на сунну, или на что, или там тафсир? Дальше автор говорит «мимман хува дунаху». Что такое «мимман хува дунаху»? Что здесь имеется в виду? То есть, меньше него, тот, который меньше него. «Мимман хува дунаху» – тот, который меньше него степени. То есть, Всевышний Аллах приказывает рабам Аллаха. То есть, выше который? Тем, который ниже. Мимман хува дунаху. Тот, который ниже него. Отец говорит сын, например, да, как пример. Отец выше, сын ниже. То есть в меньшей степени имеется в виду, а? Аля сабири л-вуджуб. И теперь автор говорит, и это должно быть в приказательной форме. То есть оно должно быть как приказ идти. Аля сабили л-вуджуб. Значит, амр, когда он определил, он сказал, это просьба, действие словом. Тот, который ниже него, тому, который ниже него, аля сабили л-вуджуб в приказательном виде. Когда он сказал аля сабили л-вуджуб, он отсюда вытащил аль-мандуб. И теперь вопрос. Мандуб, то есть сунна. Является ли амром или нет? сунна, которую вещь побуждающая, она амр или нет? Поэтому одно из мнений ученых, это более правильный, то, что это амр, это приказательное. Потому что Всевышний Аллах сказал, «Ва'мур биль ма'руф». Прикажи, побуждай хорошему. Прикажи, прикажи Аллах говорит, хорошему. Хорошее очень много. Хорошее есть обязательное и желательное. Но Всевышний Аллах говорит, прикажи. Поэтому одно из мнений это будет амр хакикан, другое мнение это маджазан. Ну, не место, суть. Самое главное, все ученые говорят, это амр. Просто ученые разногласия, это хакикатан амр или маджазан амр. Ладно, не место здесь. Значит, автор, когда сказал аля сабиль вуджуб, он отсюда вытащил аль-мандуб. Идем дальше. Ва сыгату. Что такое сыгату? Сыга, что такое, братья? Форма. То есть он сейчас хочет, после того, как мы дали определение амру, и все то, что туда входит, и все то, что оттуда выходит, значит, после этого он переходит, какая у него форма бывает. Вот когда мы говорим амр, приказ, мы должны понимать, как она проявляется. Как мы ее можем распознать от не амра? И он говорит, ее форма бывает иф'аль, делай, иф'аль, а? Уктуб. Это амр, это ее форма. И у амра много видов формы. Много видов формы. Автор упомянул, так такой у нас мухтасар, один вид формулы, который проходит. Поэтому мы на этом ограничимся. А теперь же, братья, автор дальше говорит, وَهِيَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَتَجَرُّدِ عَنِ الْقَرِينَ تُحْمَلَ عَلَيْهِ تُحْمَلُ عَلَيْهِ. Значит, братья, перед тем, как сейчас будем, перед тем, как я начну переводить то, что я сейчас прочитал, и то, что дальше будем мы читать, нужно сделать небольшое вступление, чтобы было ясно нам. После этого вступления, я думаю, когда мы опять будем возвращаться к чтению, нам легче станет. Значит, суть такая, то, что, на то, что хочет автор упомянуть. Когда пришел приказательная форма в Коране или в Сунне, проходит приказательная форма, как «Акиму соля», Аллах приказывает и делайте молитву. И вот когда приказательная форма для нас, внешне мы смотрим на эту приказательную форму, она может на разные виды указывать, братья. Она может указать на амр, она может указать на истихбаб, она может указать на ибаху, и она может указать на десятки разных видов. На десятки разных... Значит, она может указать на десятки разных видов, когда приходит амр. И когда мы внешне его увидели, он бывает многим видом. Значит, как первый, как, какой вид? Как акиму саля, это указывает на вуджуб. Как истихбаб, например. Всевышний Аллах говорит «факатибухум ин алимтум фихим хайра». Всевышний Аллах приказывает «факатибухум». То есть Всевышний Аллах говорит «и пишите». То есть китаба делать, то есть у тебя когда раб бывает, ты с ним договор заключаешь, то что ты в течение такого-то времени, если ты мне принесешь такую-то сумму, я тебя освобождаю. Всевышний Аллах говорит «делайте это». Аллах приказывает. Аллах приказал, значит, означает, у всех, у кого раб, он должен с ним вот эту китабу делать. Так, в течение такого-то времени, если принесешь такую-то сумму, ты освобожден. Нет. Почему? Ведь амр пришел. Вот что против довод, далиль, вот и амр. Аллах говорит, значит, мы обязаны это делать. Однако ученые говорят, здесь есть довод другой, который его убирает от амра на истихбаб. То, что посланник Аллаха, салям, у него было во время посланника Аллаха, салям, много было рабов, он никому не порицал, тот, кто не писал. И это указало то, что Всевышний Аллах не требует нас обязанность, а требует желательность. То есть внешне мы посмотрели, это амр. Однако что другое пришло, то, что сказал, не-не-не, это не амр. Также указывает на ибаху. То есть амр пришел, он, однако он на амр не указывает, а указал на хочешь делай, хочешь не делай. Как, например, «Ва идха халяктум фастаду». Когда мы во время ихрама бываем, Когда мы во время ихрам, ихрам что такое? То есть человек, когда находится во время хаджа. Он хадж поехал, он одевает ихрам, одеяние, и находится во время хаджа, он делает арафат и так далее. В этот момент Всевышний Аллах запретил нам, запрещает охотиться на животных. А потом Всевышний Аллах говорит, ва-ида халяльтум. То есть если вы ушли со состояния, состояние ихрама, то делайте, охотьтесь. Аллах приказывает охотиться. То есть означает охота обязательно. Мы сейчас все должны выйти и охотиться. Аллах сказал фастаду, то есть приказывает фастаду. Приказ пришел, мы должны выполнять его. Однако, опять же, этот приказ не указывает на вуджуб, обязанность. Это указывает на истихба, то есть на ибаху. С одной стороны. С той стороны, то, что вначале Всевышний Аллах запретил. Запретил во время ихрама охотиться. А потом приказывает. И ученые говорят, когда пришел приказ после запрета, приказ после запрета, то это ибаха. То есть дозволенность. Хочешь делай, хочешь не делай. Это одно из мнений, что это ибаха. Есть другое мнение, это не важно. Суть у нас что? А это тема наша. То есть мы видим, опять же, значит, амр может прийти, и разные виды у него бывают. Значит, не каждый, который возьмет сейчас книгу, откроет и видит приказ Аллаха, он его сразу берет. Он должен посмотреть, вдруг другой какой-то приказ есть, указывающий на то, что он сразу понял. Понятно? А теперь вопрос, братья. Самый главный вопрос. Теперь после этих трех примеров, я сейчас подвожу к сути нашей темы. Теперь вопрос. В этих примерах мы видели что? Какие-то другие доводы, которые убирают его с внешнего амра на не амр. А теперь их нету. Просто амр. Все. Амр пришел. Нет никаких доводов, которые его убрало. А на что указывает? На вуджу. Или надб. Или ибаха. Или тавах. И все эти четыре мнения. Одно из мнений – это вуджуб. И это более правильно, это большинство ученых. То, что если общий амр пришел, это указывает на вуджуб. То есть ты обязан делать. Если общий амр пришел, и нет других доводов, которые убьют его от амра, он остается амром, то есть вуджубом, хакм его ваджиб. Есть другое мнение – это надб. Есть третье мнение – это ибаха. И четвертое мнение – таваков. Таваков имеется в виду, мы не можем говорить, это ваджиб, или надб, или ибаха. Нет, мы молчим, пока не посмотрим еще другие доводы, которые указывают его конкретно, на что это имеется в виду. Понятно, да? И теперь что, братья, смотрите. Значит, автор говорит, читаем сейчас то, что по книге, и сейчас нам легче должно стать. Смотрите, ифа'аль. Он говорит, сыгату ифа'аль. Вахия индаль итлак. Смотрите. Индаль итлак. وَتَجَرُّدِ عَنِ الْقَرِينَ تُحْمَلُ عَلَيْهِ Смотрите, братья. وَهِيَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ Это имеется в виду итлак. Что такое? Когда нет других каких-то доводов. Нет никаких. В общем, фраза «ифаль» пришло. А потом говорит وَتَجَرُّدِ عَنِ الْقَرِينَ То есть нет других доводов. То есть عِنْدَ الْإِطْلَاقِ Это когда общая форма пришла. أَقِيمُ صَلَى Потом تَجَرُّد قَرِينَ قَرِينَ что имеется в виду? Как доводы. То есть и отсутствуют все доводы, которые могут его убрать с внешнего амра на не амр. Понятно, да? Поняли же? «Инда литлак» имеется в виду как сыра просто. «Ифа'ль» или «Акиму саля». Без ничего. Без ничего. Здесь фраза «мутлака». Теперь мы смотрим, есть ли у него что-то там, которое помешает его от амра убрать. Смотрим, и потом автор говорит, вот аджаруди анин карина, имеется в виду отсутствие вот этих других доводов, которые убрало бы его от этого амра. Поняли вы сейчас? Кто не понял? Ты не понял? Джейден. Значит, у нас амр пришел. Вот оно. Амр. И мы сказали, и у нас этот амр уходит от внешнего вида, на какой-то другой, на истихбаб или ибах. Понятно же, со мной же, да? Вот они, например, да, вот эти какие-то внешние доводы, который мешает этому амру остаться на амре. И он говорит, хия инда литлак. То есть это когда общее. Ва таджарруд аль-карина. Таджарруд — это отсутствие карины довода. Значит, отсутствие каких-то вот этих внешних доводов, она остается на этом амре. То есть она будет ваджибом. Значит, пример акиму саля. Выполняйте, например, 5 молитв. Есть ли какой-то довод внешний, который нам говорит, кроме как одного, то есть 4? Есть? Нету. Значит, она мутлака осталась. И таджаррадат аль караин. Понятно же? Не сложно же? Понял же, брат? Тухмалю алей. То есть, юхмалю аль-вуджуб, да? Несет, имеется в виду. Тухмалю несет то, перевод. А теперь смотрите, братья. Несет вуджуб, да? А, да. А теперь смотри, что он говорит. Тоже опять с нашей же темой связано. Илля кроме ма далля далилу аля анна аль-мурада минху ан-надб ау аль-ибаха. То, что я сейчас прочитал, понятно? Да уже понятно, очень легко. То, что смотрите, илля ма далля далиль, кроме как, вот был у нас амр, и там далиль был даже, он говорит, кроме как, если придет далиль, вот они у нас, если придет далиль, а они у нас, например, появились бы, например, в другом примере, аля анна мурада мин, то, что суть мурад, имеется смысл с него, аннадб или ибаха. Как мы уже привели пример. Как мы уже привели примеры. Понятно? Значит, он остается аляль-вуджуб, кроме как если придет какой-то далиль, то есть как карина, который указывает то, что это не ваджиб, а надб или ибаха. И мы это примеры уже упомянули с самого начала, когда я делал вступление, перед тем, как начать тара говорить. Понятно же, братья? Не сложно же. Дальше он говорит. Мы здесь можем даже пример, братья, привести к этой же теме. Например, Всевышний Аллах приказал в Коране, когда человек делает мураджа со свою жену, когда он разводит, потом возвращает ее даже. Ну, например, первый развод дал, потом хочет вернуть ее, поразмыслил, решил не разводиться. И берет, возвращает ее. Всевышний Аллах говорит, то сделайте шугуд. Приведите свидетелей, которые засвидетельствуют ваше возвращение. А? Поэтому отсюда мы видим, Всевышний Аллах приказывает этих свидетелей, чтобы они были. И мы отсюда видим, приказ пришел. И те, которые ученые говорят, аль-амр ядур аль-вуджуб, они говорят, это обязательно, значит, привести. Те, которые говорят, аль-надб, они говорят, это надб всего лишь. Те, которые говорят, аль-ибаха, они говорят, ибаха. Понятно, да? То есть, вот так мы все примеры, когда мы видим, амур проходит в контекстах, мы вот так берем, по этим правилам идем. По этим правилам мы идем и действуем. Дальше автор говорит, сосредоточимся, братья, теперь же мы выходим, братья. Отсюда мы относительно закрываем эту тему, относительно, да, с какой-то стороны. Но опять же, все сейчас будет связано с амром, но она переходит какой-то на другой вопрос, новый вопрос. Валя якал тикрар аля сахих. И он говорит, братья, и валя яктады тикрар. Что такое тикрар? Повторение. Он говорит, пример приведу. Вот я говорю, брат, принеси мне, пожалуйста, воды. Принеси мне, пожалуйста, воды. Я принеси, говорю, приказываю. Теперь вопрос. Он должен один раз принести или идти приносить постоянно? Вот это и есть вопрос. И он говорит, валя яктады, и она не несет в себе тикрара, постоянства. То есть, если человек один раз сделал амр, все, он выполнил приказ. Понятно, да? И если, братья, здесь что можем упомянуть, братья? Тикрар, вопрос тикрара, братья, он будет таковым. Если я скажу человеку, принеси мне воды, например, 2-3 раза, например, 3 раза скажу. Здесь нету проблем. Я конкретно сказал, сколько мне нужно. Как сам посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вам хадж, обязан хадж. Один из сахабов говорит, каждый год. Смотрите, он подумал, каждый год он постоянно делает хадж. Вопрос задает, каждый год? А посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? И я сказал, каждый год вы не смогли бы. Смотри, здесь пришло что? Конкретно. Здесь не нужно нам теперь смотреть, этот амр не амр. Здесь конкретно посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям пояснил один раз. Здесь все. Нам не нужно сейчас входить. То есть, когда амр приходит, поясняет, сколько он от тебя требует, здесь нет никаких ишкалев, никаких проблем нету. Проблема, весь опять вопрос, когда мутлакан пришло. Как фильм амр, амр пришел у нас. Итлакан, думаль караин. Мы смотрим, на что он указывает. Точно так же здесь, когда эта фраза у нас пришла, аль-амр, постоянно ли нужно делать или не постоянно? Вопрос когда? Когда нету каких-то других, опять же, караинов, которые указывают, сколько именно конкретно нужно. Со мной были? Не сложно же? Джейден. Здесь вопрос тоже можно как упомянуть, пример. Например, человек сказал другому брату, поручил, чтобы он развел его жену. Например, брат говорит, пойди и разведи, дай развод моей жене. Здесь приказ идет в его сторону, и отсюда, то есть с этой темы мы как бы проводим пример. Если я приказал брату, пойди мою жену разведи, если он пойдет, он один раз может развести или 3 раза? То есть амур, я буду тикрар? То есть мой приказ указывает на постоянно делать? То есть пошел, один раз развел, следующий, второй раз, потому что тикрар, это амр был, все, хочу, только сколько я делаю. Или только один раз думать тикрар. Если те ученые, потому что мы знаем, в этом вопросе хиляв, в этом вопросе большой хиляв. Ученые говорят, то тикрар, то не тикрар. Если те, которые ученые сказали тикрар, то они говорят, о, можно, значит, несколько раз пойти развести, если не один раз. А те, которые говорят ученые, не тикрар, он только один раз пойти может только развести и не более. Также из вопросов этой темы, например, если я скажу человеку солли ракаатейн, то есть 2 раза сказал, да я? То есть здесь фраза 2 раза, это указывает на тот же тикрар или не тикрар? Это указывает на один раз, Егор, я хочу сказать? Или на 2 раза хочу сказать? И поэтому ученый говорит, если он всего лишь слово «бау» добавит, солли ракаатейн, «Вассолли ракаатейн» — это указывает тикрар. А если он эту «вау» уберет, то не тикрар. Понятно, да? То есть эти фразы, подобные усулиин затрагивают, так и другие тоже подобные темы. Ладно. Переходим на следующий вопрос. А вот здесь, братья, он также говорит. Смотрите, обратим внимание. «Илля ма далля далиль аля касди тикрар». «Илля ма далля далиль аля касди тикрар». Кроме как если пришел далиль, который указывает то, что нужно сделать многократно. Понятно, да? Нет, это люгатан. Когда... Каким далилем? Например, вы сказали, соли ракатен, ва соли ракатен. Вот это ва, оно указывает на далилем? Да, вот, отлично. Это указывает на тикрар. Я же сказал, оно, это вау, кроме как если условия ученые говорят. Если вау нету, то тогда не указывает. Если вау есть, оно указывает. Значит, я сейчас более понял, что брат говорит. Илля ма далля далиля. Отсюда с этого слова фраза. Значит, илля ма далля далиля аля касди тикрар. Кроме каст, что такое? А? Намерение, да, вот имеет в виду и так далее. Кроме как если пришел далиль, который указывает, что несколько раз. Кроме как если пришел далиль, который указывает несколько раз. Дальше что он говорит? Валя яктадиль фаур. Фаур, что такое? Фауран. Халян. Сейчас. Значит, я говорю, брат, принеси мне воды. Он обязан мне сейчас принести или через полчаса? Вот вопрос. И он говорит, валя яктадиль фаур. И она не несет себе сразу же, с первого раза же выполнение. Теперь опять же здесь вопрос. Если в шариате пришел Если в шариате пришел, например, посланник Аллаха сарасам, или вообще вопрос, то, что нужно сделать сейчас прямо, то есть принеси мне прямо сейчас, то здесь нету ишкаля. И то же самое, если я ему скажу, принеси мне через полчаса, тоже нету ишкаля. Ишкаль весь, когда просто амр пришел, и никакого карина нету вокруг нее, который указывает конкретно, когда принести. Понятно, да? Опять же, мы это, когда мы говорим о фауре, это имеется в виду, когда общая фраза пришла, и нету каких-то других доводов, которые конкретно указывают все же, когда. Значит, общий приказ, когда мы делаем. Здесь идет между учеными разногласия. Как, например, человек во время Рамадана не держал пост по причине, какой-то причине болезни, был в пути. Если мы скажем «Ядуллю аль-фаур», то есть обязательно фауром, то после месяца Рамадана он обязан сразу держать пост. То же самое, если мы скажем то, что нужно фауром, если человек деньги имеет, то он сразу обязан ехать делать хадж. Он не может так, у меня деньги есть, так, поехать мне не поехать. Если мы посмотрим на этот вопрос, то если мы скажем, что я дуль на фаур, то он должен сразу обязан сразу же ехать. Если нет, то он сразу не обязан. То же самое, если у человека закат, имущество есть, он закат должен платить. У него нисаб степени достигла, там, 100 тысяч, сколько там, приблизительно так, 85 грамм золота. Или, например, скажем, и также хаваляйн хаул тоже произошел, целый год на нем прошло. Он обязан ли сразу платить или нет? Вот год закончился, так он сегодня должен оплатить. Должен ли он сразу платить или нет? Вот этот вопрос стоит. То есть амр пришел, Аллах говорит, выплачивайте закат, делайте хадж. Значит, как у него возможность появилась, он сразу должен делать или может затянуть? Как пришел в хадисе посланник Аллаха, сарасам, вышел уже в путь, вышли они в путь и устали. И на ночлег где-то остановились. И посланник Аллаха, сарасам, Билалу сказал, ты нас разбудишь. Ну хорошо, хорошо, они легли, и Билал тоже уснул. И проснулись, когда солнце встало. Смотрите, как солнце встало. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как поднялись все, он сразу намаз сделал? Или чуть-чуть затянул, отошел от того места, там, где они поспали? Мы обязаны намаз делать, Аллах приказал делать намаз. И теперь он проснулся, они все проснулись. Теперь что он должен сразу же делать, потому что Аллах приказал, или может чуть затянуть. И посланник Аллаха сразу затянул, отошел с этой местности и сказал, здесь в этой местности посетил наш шайтан, то есть здесь с нами был шайтан сейчас, давайте уйдем в другое место. И в другое место ушли. И те, которые сказали, что ля ядуллю аль-фаур, они сказали, посланник Аллаха сразу не сделает приказ. Он не выполнил молитву, он отошел. Другие говорят, нет, элля, причина понятна, почему он ушел. Он сказал, там нас посетили шайтан, поэтому он ушел. Поэтому идет нихаш, с этого далиля. То есть один из доводов, который возвращается к вопросу фаура, не фаура. Поэтому в этот вопрос ученые разногласились. И здесь тот, который фаур пришел, автор упомянул, если фаур мутлаком пришло, то ля якладуль фаур. То есть автор хочет сказать то, что она не указывает аляль фаур. То есть он не обязан сразу же сделать. И теперь, братья, те ученые, которые говорили, что аль-амр якладу тикрар, то они минбабль ауля говорят то, что якладу фаур. То есть тем более он должен сразу делать, если те, то есть та сторона ученых, которая сказала, что амр нужно сразу же многократно делать, они в этом вопросе говорят здесь тем более. Что потому что тикрар произошел, нужно сразу выполнить, чтобы потом последующий тикрар сделать. А те, которые сказали ля ядуль аля тикрар, они здесь у них уже хиляв пошел, халь ядуль аль фаур ауля. То, что касается не фаура, то это большинство шафиитов, ханафитов и ханабиля упомянули то, что ля якладуль фаур, то есть сразу же ля ядуль фаур. И также те, которые ученые сказали фаур, там хиляв, он присутствует. Ладно, переходим к следующий вопрос. Теперь, опять же, этот вопрос не будет с предыдущим вопросом связанным. Значит, валь амр بإيجاد الفعل أمر به. Значит, وبما لا يتم الفعل إلا به. Значит, это вопрос, ما لا يتم الواجب إلا به, فهو الواجب. То есть, كالأمر بالصلاة, вот пример он приводит, كالأمر بالصلاة, أمر بالطهارة المؤدية إليها. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. Значит, братья, пример он как привел кальамру бисала. Умира биттахара аль-муаддиятун илейха. Значит, Всевышний Аллах нам приказал сделать намаз. Намаз. Это ваджиб? Ваджиб. Теперь же, чтобы этот ваджиб выполнить, у него есть какие-то условия какие-то перед тем, как ты на него встанешь. И как, например, омовение. Значит, омовение тоже ваджиб. Как, например, по-другому скажем. Человек должен в хадж поехать. В хадж, чтобы поехать, он должен дорогу преодолеть. Машину, там, транспорт или деньги. Значит, это тоже ваджиб. То есть, значит, чтобы достичь цели ваджиба, и все то, что в цели эти входят, они становятся ваджибом. Понятно, да, братья? Я думаю, наверное, высказал ясно. Просто, может, тяжело, а? Как? То, без чего невозможно совершить ваджиб, становится ваджибом. Отлично, вот и все. А Саид не понял даже. Саид смотрит, где он, кто он. О чем вы говорите? Значит, как сказать? Вот, например, опять же, как молитва, да? У нас молитва. Чтобы молитву выполнить, у нее есть условия. Например, омовение. Одно из условий, чтобы было омовение. В омовении было даже. И значит, если приказ пришел, чтобы выполнить эту молитву, и потом пришел в другом доводе, что уже омовение сделать, то значит указывает то, что этот приказ в себе вбирает это тоже. То есть она не может без него быть. То же самое, например, по-другому скажу тебе. Как хадж. Вот хадж поехать, нужно дорогу проехать. Дорогу. Нужна машина, чтобы была. Если ты до хаджа не доедешь, кроме как с машиной, значит, ты обязан купить эту машину. Аллах что не сказал, покупай машину. Аллах сказал, делай хадж. Но однако же сказал, как можешь, так и делай. Ты обязан сделать этот хадж. Как можешь, так и делай. Ты обязан, главное, сделай ее. Значит, мы смотрим, так, чтобы я его сделал, но мне нужна машина. А, значит, я обязан приобрести ее. Понятно, да? Значит, та вещь в Амре не была упомянута, эта вещь не была упомянута. Однако мы понимаем, что совершить эту обязанность, которую Всевышний Аллах изначально приказал, нам нужно что-то, какие-то средства. И эти средства становятся обязанными для нас, чтобы мы их приобрели. Значит, как он говорит, амру би иджад аль-фи'ль амру би. Иджад что такое? Как бы осуществить, да? Амрун би, то есть он обязан его сделать. Вабима ля этимуль фи'лю илля би. И кроме как, если действие невозможно сделать, кроме как с ним, как машина. Иджад осуществление. Я думаю, так правильно сказать. Я однозначно не могу говорить, как бы, знаешь, это на русском языке выговорить. Ну, приблизительно смысл говорю. А ты уже домой приди более грамматически, посмотри, как на русском языке будет грамотней. Суть моя – донести смысл автора слова, а на русском языке как это прям будет звучать, мне это нелегко. Ладно. Здесь, братья, понятно? Каль-амр, смотрите, мисали. Каль-ам бис-саля. Умира бит-тахарати муаддиятун илейха. Муаддия, что имеется в виду? Чтоб выполнил, да, ее? Да. Ва иза фу'иля, если он сделает ее, Яхруджун Ма'мур, то есть человек, которому было приказано, он выходит аниль-ухда, то есть ответственности, он выходит от ответственности. То есть, значит, человек, если я поручил что-то, если он ее выполнил, он выходит от ответственности. То есть он выполнил то, что ему приказали. А? Каль-амр бисаля умира биттахара тиму аддиятун илейха. Умира, да? Да, умира биттахара. Амр биттахара, амр биттахара му аддиятун илейха. Нет, каль-амр бисаля, амр биттахара, нет, умира биттахара му аддиятун илейха, скорее всего, так будет. Дальше идем, братья. Амрун би. Амрун би? Да. Значит, Отсюда, братья, мы сейчас переходим на другую тему. На другую тему, которая очень даже немаловажная, братья. А это вопрос таклифа, мукалляфин и не мукалляфин. То есть, ман ядхуль филь амр ван нахи, ва ман ля ядхуль. Значит, Всевышний Аллах, мы сейчас разобрали вопрос амра, не амра. И темы, которые вокруг этой темы существуют. Вкратце. Теперь вопрос. Хорошо, мы поняли вот этот амр. Так, кому теперь это будет амр обращаться? Каким категориям людей этот амр падает? На каких людей? То есть на всех, что ли? Или там есть какие-то категории людей, которых это не касается? Ага, Джейден. Ну, об этом сейчас будем говорить. Значит, автор говорит, «Ядхулю фи хитаби Аллахи Та'аля аль-му'минун». Ну да, ну там оно только одно. Значит, ядхулю фи хитаби Аллахи аль-му'минун. Хитаб Аллах — это обращение Аллаха. То есть имеется в виду приказ, запрет Аллаха. Ядхулю — входит. Значит, приказ, в запрет Всевышнего Аллаха входит в это аль-му'минун, то есть мукалляфун. Мукалляф кто такой? Балигъ, акиль. То есть у того, у кого булюгъ. Булюгъ что такое? Совершеннолетний. Как он проявляется? Как проявляется аль-булюгъ? Например, как одно из мнений, 15 лет человеку исполнилось. Или, например, волосы начали расти. Или, например, последний ихтилям. Эволюция, да, вышла у него. И, а женщины чем отличаются от мужчин? Хайд. Хайд. Значит, этим как бы булюх происходит. Теперь, когда мы сказали, что му'минун имеется в виду мукалляфун, имеется в виду балигъ акль. Балигъ акль. Наверху напишите под му'минун, над му'минунами балигъ акль напишите. Значит, братья, теперь будем говорить уже, когда мы сказали мукалляф, балигъ, акиль. Значит, два этих условия. Людей, которые, на которых падает приказ и запрет Всевышнего Аллаха. Теперь мы должны разобрать, кто не входит в эту категорию. Балигъ, акиль. Значит, после балигъ у нас выходит то саби. Саби кто такой? Маленький ребенок. Саби? Не, братья, стоп, стоп, стоп. Я сейчас то, что буду говорить, я не с книги буду говорить. Мы перейдем на книгу. Хорошо? Мы сделаем вступление, потому что это тоже важно. Значит, у нас саби бывает два вида. Мумаиз и гойр мумаиз. Гойр мумаиз кто такой? Который не различает ничего. Гойр мумаиз. Он бывает, как ученый приблизительно говорит, от рождения до 7 лет. До 7 лет. Они как бы не могут различать там, между плохими и хорошими. У них ничего нет, над ними уже контролировать полностью. Второй вид мумаиз — это после 7 лет и до совершеннолетия. После 7 лет и до совершеннолетия. Почему 7 лет? Потому что, как посланник Аллаха сам объяснил, что сказал, 7 лет приказывайте детей, чтобы они уже делали намаз, потому что они же понимают, как бы этот возраст. Даже мы как видим и знаем, то, что 7 лет ребенок, он уже различает, понимает, даже школа только 7 лет, 6 лет пускает. Почему? Потому что в этот возраст уже человек начинает мысль, берет, схватывает. Почему эти люди гойр мукалляфин? Это по мнению большинства ученых. Есть даже мнение, что они мукалляфин. Почему они гойр мукалляфин? Потому что у них они не могут различать между хорошим и плохим. У них акл слабый еще. С этой стороны они не обязаны, на них амр не идет. Так же, когда мы сказали балигъ акиль, акиль, оттуда кто вышел? Маджнун. У того, у кого что? Разум. Ушел. Здесь, конечно, можно сказать то, что маджнун бывает тоже двумя видами. Маджнун, который с детства, или маджнун, который стал маджнуном. То есть родился нормально, Но произошло какое-то происшествие, в аварию попал, что-то случилось, и действительно человек разум уходит. Значит, такие виды бывают маджнуна. Также есть ма'ту, это слабоумный. Слабоумный тоже отсюда выходит, братья. Маджнун и ма'ту, это тот человек, ма'ту, это у него разум слабый. То есть у него акл есть, какая разница между маджнуном и ма'ту? То есть слабоумным и маджнуном, какая разница? То, что у этого слабоумного у него разум есть, маджнун нету. У него есть разум. Как отличить, например? То, что он иной раз разговаривает, как нормальный человек разговаривает, но иной раз так разговаривает, как бы скажешь, он маджнун. То есть у него калям такой бывает. Один момент он маджнун, один момент как бы нормальный. То есть по каляму определяешь. И ученые говорят, это категория людей, слабоумный, он тоже таклиф, на него амр и нахи не падает. То есть это категория людей, они тоже уходят от этого. Также ученые отсюда выводят сукран. Ну, по одному из мнений, тот человек, который выпил спиртное и вышел, и ушел у него разум. По одному из мнений, это почти большинство мнений ученых, хоть шафииты и ханабиля, действительно сказали, он мукаллаф. Также отсюда выходит кто? Мукра. То есть того, которого заставили что-то сделать. Икра. Это для всех... Для нас известная тема икра. Заставлять. Ну, икра бывает два вида, братья. Икра два вида. Один вид, в котором полностью отсутствует его желание и возможность. Как, например, человека завязали руки и ноги и взяли, например, сделали то, от чего потом человек другой умер. Например, завязали его и кинули сверху на человека, проходящего внизу, на него кинули, и тот умер, и тот тоже умер, например. Да? То есть он не мог ничего делать, он не контролировал полностью. То на нем таклифа нету. Мульджи. Да. Второй вид, это он полностью контролирует. То есть первый вид был, как мы скажем, ножик, как пример, да, ножик. Ножик, человек берет, и что хочет с этим ножиком делать, да? Он режет, он ножик не контролирует, тот, кто его держит, он его контролирует. Так же ведь? То же самое в первом виде было. Второй вид, однако, второй вид, он может все делать. Например, человек пистолет направил и говорит, убей его. То есть у тебя тоже, например, что-то есть или как-то что-то, и я направляю, я тебя сейчас убью или ты его убей. Смотрите, он свободен, может сказать нет, напасть или еще что-то сделать, или еще что-то сделать. А может не сделать это, осуществить. В первом виде он ничего не мог делать, мы помним, да, завязали, все, он ничего не мог сделать. Однако в втором виде у него есть возможность сделать, а есть возможность не сделать. То в этом вопросе ученый говорит, у него таклиф, он мукаллаф. В этом вопросе он мукаллаф. То есть ты не имеешь права действительно убивать, чтобы тебя не убили. Или как ученый приводит, прелюбодеяние сделать или еще что-то. Также из вопросов человек, Ан-Наси, забыл, который Сахи, тоже... Ан-Наим, Валь-Мугма Алей, тот человек, который в оморок упал, тот человек, который спит, тот человек, который забыл, нет на него таклифа. То есть человек забыл, что намаз, вот ему обязан делать магриб. И он сидит с магрибом, забылся полностью. Нет на нем таклифа, то есть он не будет спрошен, нет на нем греха. Понятно, да? Значит, эти категории. Теперь из категории аджин. Джин шаятын, который является ли они мукаллафами или нет. Одна из вопросов, и это мнение, то, что они мукаллафы тоже, потому что Всевышний Аллах сказал, «Ама халякту джинна вальинса» или «Ли-Абудун». Поэтому у них таклиф тоже у джинов, они тоже должны выполнять молитву, у них тоже обряды хаджа, у них, ну, конечно, у них ахкамы, на наши ахкамы не похожи. То есть у них свой мир, у нас свой мир, они выполняют, хоть разница между нами огромная есть. Поэтому ученые, конечно, в фикхах так не упоминается вопросов джиннов, такой не бывает в фикхе, так, например, абуабиль джин, такой не бывает в фикхе. Но ученые фикхи упоминают в каких-то вопросах каваиду фикхия, или фикхи упоминают отдельно разделы за вопрос джиннов, например, можно ли за джинном намаз делать, или можно ли, например, никах действительно с джинном, и человек с джинном, и женщина с джинном или еще что-то, никак действительно или нет. Или, например, является ли их это мертвечина, это наджис, не наджис, джинни. То есть такие вопросы ученые всегда затрягивают вопрос фикхи или кавайду фикхия как не отдельный баб, не отдельный раздел, а в разделах, так набросками, скажем, да? Также из вопросов у нас... все. На этом мы здесь вкратце закончим. А теперь же перейдем к словам автора. Значит, يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. Понятно? Значит, отсюда понятно уже, да? ساهي забывший, да? Как бы... ساهي и ناسي одно из меня, одно и то же. Несиан, и все. Давай. Дальше идем, братья. Значит, والكفار مخاطبون بفروع الشرع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام وهو الإسلام. Значит, автор говорит الكفار. Мы затронули слово العاقل والبالغ. Теперь вопрос. Кафиры тоже так же? То есть их не амр, Всевышний Аллах амр. И нахи. На кафира тоже падает? То есть по-другому скажем, кафир должен намаз делать или нет? Аллах приказал, что намаз делать. Кафир должен ехать делать хадж или не должен? Перед тем, как будем говорить о кафире, необходимо опять сделать небольшое высоко такое вступление. Есть вопросы касательно кафира без разногласий. Есть вопросы разногласные. Что касается нету разногласий. Нету разногласий между учеными, что кафир, от него требуется, чтобы он произнес шахаду, чтобы он принял ислам. Нету разногласий. Нету разногласий, что кафир наказывается укубат, который наказание несется, например, в шариате, который наказание несется, то, что он несет ее, например, если кафир взял, сделал прелюбодеяние, то он будет спрошен, он будет наказан. Нету этого в этом разногласий. Также нету разногласий, то, что он должен, вопросов муамалят, то же самое, то есть все то, что в торговых делах связано, он тоже будет как бы спрошен, то есть процентами, не может он заниматься, сидеть, я буду процентами заниматься, это не может, нет, не может он. А вопросы касательно все, то, что мы не упомянули, как например, молитва, хадж, закат, соум, эти вещи он должен делать или нет? Там хиляв. Доходит до 8 мнений. В этом вопросе доходит до 8 мнений. И самое большинство мнений ученых сказало то, что он ма'мур. То есть он на нем есть, он таклиф, то есть обязан это делать. И автор говорит, «Вабима ля тасаху илля би». То есть, значит, кафир не может взять, встать, намаз сделать, пока не прочитал шахаду. Точно так же мы помним за хадж, то, что мы говорили. Аллах приказал хадж сделать. Эту машину приобрести тоже мы должны. То же самое он намаз должен сделать. И шахаду должен человек прочитать. Вот так ученый говорит. То есть на него идет икал. То есть приказ на него падает. Почему? Какой довод? Потому что вот автор говорит, смотрите, братья. «Калю лямнаку минен мусаббин». Мы не были из молящихся. У кафиров спрашивают, почему в наказании таком? Они говорят, мы не были из молящихся. То есть молитва, значит, по причине оставления молитвы они наказываются. Значит, они были, на них падал приказ. Валиллахи алян нас. Хинджульбайт. Аллах говорит, валиллахи алян нас. А нас, если он умрет. И кафиры, и не кафиры. Поэтому вот с этих доводов ученые говорят, то, что и кафир, и не кафир, понятно. И не кафир, понятно. А кафир с этих доводов указывает, что он тоже спрошен будет. Понятно, да, братья? Второе мнение, братья, по этому вопросу, то, что кафир не будет спрошен. И третье мнение, а это самое распространенное, три мнения, эти самые, самые больше распространенные, то, что кафир будет спрошен только в вопросах нахи, амра не касается его. Все то, что запреты пошли, амра не касается. Также мнение есть акса третьего, также есть мнение все, кроме как джихада, также есть мнение пятое, какое, не помню, ну, около восьми мнений. Если, например, касаешься запрета, получается, тогда амр, как бы намаз, допустим, оставить, тоже запрет получается? Намаз оставить, намаз, допустим, запрет? Ты сейчас к чему этот вопрос? Ну вот, третье мнение, ты говоришь, что там, то, что будет спрашивать. А, все, запреты. Нет, это те запреты, которые Аллах, как бы, в общем, запретил, не, а намаз как приказал нам Аллах, это приказал. Не говори, Аллах не говорит, не делай, не оставляйте намазы, как бы Аллах приказал нам изначально делать, хоть другие хадисы указать. Просто, и здесь имеется в виду то, что вот именно приказ, и то, что было именно запрет, сам как запрет. Это как торговые дела, например, запрещенные и так далее. Ладно. Теперь. Да, суды понятно, да, братья? Что непонятно? Привело, во, машалла, что привело вас? У тебя этот аят есть? У меня его нет. Ладно. Это не самое главное сейчас. А, идем дальше, братья. Валь амру би шей нахи ан дидди. Валь нахи ан шей амру би дидди. Значит, у нас, братья, вопрос. Я приказал, Всевышний Аллах нас приказал делать что-то. Всевышний Аллах приказал делать, например, какой пример у нас был? А, Джейд. Всевышний Аллах приказывает, чтобы мы выполняли молитву смиренно. То есть в молитве стояли, не двигались, не ходили. Аллах приказал, пускай нафиссаля пасани класса сами. Стойте спокойно в молитве. Не двигайтесь, не шевелитесь. Значит, приказ идет не шевелиться. Это указывает ли то, что нельзя шевелиться? То есть приказ стоит. Это указывает на то, что нельзя шевелиться. Например, я приказываю садись. Это указывает, значит, не стоять. Понятно, да? То есть то, что ты приказал, берет ли она его в противоположное? То есть сразу с самого слова это понимается или нет? Поэтому ученые сказали, это понимается сразу же с этого же слова. Валь амру бищей. Амру бищей. То есть смотрите, понимаем суть. Саид. Значит, братья, у нас амр бищей, приказ какой-то вещи. Нахи ан дидди, запрет противоположному. Амр бищей, амр биль-кьям. Нахи ан дидди, то есть запрет противоположный, запрет сидеть. Понятно, да? Это контекст поняли уже, да, мы? И наоборот, най аншей, когда мы что-то запрещаем, амрун билдыдди. Если я что-то запрещаю делать, его противоположное, чтобы было противоположное. Понятно, да, братья? Со мной же, блин, не сложно же. Значит, отсюда мы заканчиваем тему амра и перейдем в наги, и она недолго, иншаллах. Иншаллах, немного осталось. Истидау аль-фи'ль, истидау аль-таркуль фи'ль биль-каул. Значит, истидау, просьба, ат-тарк. Видите, мы обратим внимание, здесь тарк пришло. Та'арифу наги у нас идет просьба оставления биль-каул. То есть словом, опять же, мимман хува дунаху, как на том же амре мы уже разъяснили, аля сабили вуджуб, мы уже разъяснили, ваядуллю аля фасади манхия ан, ваядуллю аля фасади манхия ан. Не проблема, не проблема. Это указывает то, что запрещено фасад аль-манхию ан. Как, например, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, запретил женщине, которую, той женщине, которая хайд, запретил делать молитву. Если она сделала их, я думаю, аля фасад аль-манхию ан. Понятно, да? Это указывает то, что она, фасад не действительно то, что сделает она, да? То есть сделать то, что было запрещено ей. Также автор говорит, перед тем, сейчас будем читать, здесь хотелось бы затронуть, братья. Мы сказали по этой теме, по амру мы упомянули некоторые вопросы. То же самое в нахи, братья. Вопрос задам я вам. Вот мы упомянули вопросов амра, что касательно ат-тикрар и фау. Что вы скажете в вопросе ан-нахи? Галь-нахи яктад ат-тикрар ауля? Вопрос. А? Значит, нахи галь яктад ат-тикрар ауля? Не, надо поразмыслить. Да, нахи, запрет, Аллах говорит, не пейте спиртное. Мы должны постоянно не пить, или когда можем выпить и не выпить? Да. Нет, нельзя сразу. Потом так же, вот автор же не упомянул, смотрите, он в амре упомянул этот вопрос, а в нахи не упоминает. Она не всегда же, например, это хинзир, насчет свиней. Не, брат, это же другая тема, мы же не разговариваем, это уже карина. Мы говорим мутлакан. Ты сейчас карина приводит, далиль другой, который увел у нас с этого положения. Понятно? Мы сейчас о итлахе разговариваем. Потом фау. Фау. Тоже ядуля ля фау ауля. То есть надо сразу же, вот на Аллах запрещает нам спиртное пить. Могу до асра не попить, а потом выпить, или сразу нельзя пить. Нельзя сразу пить. Понятно, да? А также вопрос. Если нахи пришел мутлакан, дуна карина, на что она указывает? На тахрим? Или на караху? Или ибаху? А, вот и все. Так же, то есть, таким же методом мы идем. И последнее, и закончим этим самым. Помните, я вам говорил, амр указывает на ибаху, на аннадб, и указывает на что? На вуджуб. Теперь же автор еще упоминает некоторые виды, которые на то, что амр указывает. Может быть, я не помню. Был, да? Такого не помню. Мбах, мандуб и вуджуб. Джей, сейчас мы упомянем это четвертый тоже. Значит, что он говорит? Ватариду сыгатуль амр. Ватариду, то есть имеется в виду приходит, варада, пришел. Сыгатуль амр. Формула амра. Валь мураду би. И она в себе несет смысл такой. Аль ибаха. Это мы разобрали. Дальше идем. Ау-тахдид. Тахдид что такое? Угроза. То есть амур приходит, и если имеется в виду всего лишь угроза. Куль тамаддау фа инна масыракум иля нар. Всевышний Аллах говорит, скажи им, наслаждайтесь. Скафиры, наслаждайтесь. Это же не имеется в виду, о, Аллах нам приказал наслаждаться, сейчас скафиры будем, вот мы будем наслаждаться. Аллах сказал нам, наслаждайтесь. Нет. Фа инна масыракум иля нар. Это как тахдид, угроза. Это не имеется в виду, чтобы действительно вы наслаждались. А вот тасвия. Тасвия это когда одинаковые, да, два вида. Фасбиру ау ля тасбиру. Вот что оно поменяет, самый известный пример. Фасбиру, терпите или не терпите. То есть кафирам в судном день им будет наказание, будет ли они терпеть, не будет ли терпеть. Фасбиру, и так, чтобы вам не было. Это не имеется в виду фасбиру, вы должны терпеть. Или ау ля тасбиру. То есть это не имеется в виду. Здесь просто как, знаете, как пример, тасвия, как сказать, тасвия, одинаковые или как. А вот таквин, таквин что такое? создание, создавать, да, таквин — это как бы создавать. Куну киротатан хоаси ин. Да, превращение, джейд, превращение, если правильно будет. Будьте обезьянами, Аллах говорит. Это же не обязывает нас всем становиться обезьянами. Однако это Аллах как бы превращение, то есть сделает превращение, как унижение им. Если произошло превращение, то есть Аллах их превратил такими. Аллах превратил такими. Но это не имеется в виду, чтобы что там, мы делали или еще что-то. Это как унижение для них, как наказание для них. Аллаху алим. И на этом мы, иншаллах, сегодня остановимся. Следующая тема. Амбухас. Иншаллах. Дава. Альхамдулиллахи. Раббиль аламин.